Глава вторая. Торговцы и торгаши. Легкий шорох шагов послужил Ронике единственным предупреждением. Пожилая женщина так и замерла над грядкой в огороде, где застало ее неожиданное вторжение. Шум донесся с подъездной дорожки, по которой раньше подкатывали кареты. Роника подхватила корзинку с собранной репой и кинулась в тень виноградной беседки. Резкое усилие свело судорогой натруженные мышцы спины, но она не обратила особого внимания на их жалобу. Шут с ней со спиной, тут речь могла идти о самой жизни. Очень осторожно и тихо она опустила корзинку на землю у своих ног и, не дыша, выглянула между широкими в ладонь лапчатыми виноградными листьями. Из этого более-менее надежного укрытия ей удалось рассмотреть молодого мужчину, подходившего к парадной двери. Плащ с капюшоном не давал приглядеться к лицу, но, судя по тому, как осторожно он крался, его намерения были очевидны. Вот он взошел по ступеням, усыпанным опавшей листвой, помедлил возле порога. Под его сапогами заскрипели битые стекла. Мужчина всматривался в царившую внутри темноту. Потом толкнул высокую дверь, оставленную приоткрытой. Она со стоном растворилась пошире, и мужчина проскользнул в дом. Роника отважилась перевести дух и задумалась. Скорее всего, это был очередной мародер, надумавший проверить, не найдется ли тут чем поживиться. Что ж, его ждало скорое разочарование. Все, на что не позарились колсидийцы, давным-давно растащили соседи. Пусть еще раз обшарит разгромленный дом, да и уматывает по добру по здорову. В любом случае, в доме не осталось ни единого предмета, за который Роника стала бы рисковать своей жизнью. Начни она выгонять этого парня, самой может не поздоровиться. Все так. Но, предаваясь столь разумным и здравым рассуждениям, бабушка Малта уже кралась к дверям фамильного особняка, сжимая в руке дубинку, с которой последнее время ни под каким видом не расставалась. Поднимаясь по замусоренным ступеням, перешагивая через осколки стекла, она умудрилась не произвести ни единого шороха. Осторожно заглянула в прихожую. Незваного гостя нигде не было видно. Беззвучно проскользнув дальше, Роника застыла, внимательно вслушиваясь. Вот, где-то в глубине дома открылась дверь. Кажется, негодяй действовал вовсе не наугад. Неужели это был кто-то из ее прежних знакомых? А если так, со злом он пришел? Или с добром? Ох, навряд ли вправду с добром. В старую дружбу и верность прежних союзников Роника Вистрит больше не верила. А в то, что кто-то просто пришел повидаться, рассчитывая застать ее дома? Ой, да не смешите меня. Она сбежала из Удачного много недель назад, на другой же день после летнего бала. В ночь перед этим напряжение, связанное с появлением у гавани колсидийских наемников, породило таки взрыв. На балу в зале торговцев со скоростью пожара распространился слух: пока старинные семьи предаются веселью и танцам, колсидийцы-де предприняли высадку. Из уст в уста передавалась весть о заговоре новых купчиков, собравшихся взять власть в Удачном, а сатрапа захватить как заложника. И этой сплетни хватило, чтобы начался погром и пожар. Сторонники старинных семейств дрались в гавани с новыми купчиками и с колсидийцами. Корабли захватывались и поджигались один за другим. Снова вспыхнули таможенные причалы, символ власти сатрапа, но на сей раз ими дело не ограничилось. Поджоги и беспорядки перекинулись на город. Обозленные новые купчики принялись палить богатые магазины на улице Дождевых Чащоб. В отместку начали тут и там вспыхивать их собственные лабазы. И как венец всего происходившего, кто-то пустил красного петуха на сам зал торговцев Удачного. А тем временем в гавани все длилось сражение. На одном фланге нападавших встали колсидийские боевые галеры, прежде выступавшие в качестве джемилийских сторожевиков. На другом — колсидийские же корабли из числа прибывших вместе с сатрапом. Между ними оказались зажаты живые корабли Удачного, поддержанные торговыми и рыболовными судами поселенцев с трех кораблей. И вышло так, что исход битвы был решен именно их единством и мужеством. В сгустившейся темноте крохотные суденышки незаметно подкрадывались к здоровенным галерам, и овражьи палубы и борта неожиданно разбивались горшки с пылающей смесью масла и смолы. Так что колсидийцам очень скоро стало не до блокированных в гавани удачнинских кораблей, едва поспевали тушить свирепое пламя. Шлюпки и лодочки наседали на них, словно тучи гнуса на грузных быков. И колсидийцы, занятые сражением на улицах и причалах удачного, спустя время с ужасом увидели, что их корабли попросту удирают из гавани. Совершенно неожиданно захватчикам пришлось обороняться, а потом и вовсе отстаивать хотя бы свою жизнь. О добыче уже речи не шло. На следующее утро все было тихо. Лишь дым змеился сквозь ветви деревьев, увлекаемый летним ветерком. Торговцы удачного вновь безраздельно владели своим портом. Вот тогда-то, воспользовавшись передышкой, Роника и уговорила дочку с внуками оставить город и искать укрытие у народа Чищоб. Кифрия, Сельден и жестоко пострадавшая Малта сумели, по счастью, добраться до одного из живых кораблей. Сама Роника осталась дома. Ей, прежде чем думать о бегстве, следовало уладить кое-какие важные дела. Первым долгом она спрятала семейные бумаги в тайнике, который еще давным-давно устроил ее покойный муж Ефрон. Потом они с Рэйч собрали кое-что из еды и одежды и направились на ферму Инглби. Эта ферма, некогда доставшаяся Ронике от родителей, располагалась не очень далеко от удачного. Ничего особенного имение собой не представляло, так что можно было надеяться, при любом раскладе там вправду будет не слишком опасно. По дороге туда Роника отважилась сделать всего один крюк. Она вернулась к тому месту, где накануне рухнула с откоса карета Давадаристара, угодившая в засаду бунтовщиков. Роника спустилась по лесистому склону холма и разыскала тело Давада. Забрать его с собой и устроить ему достойные похороны у нее просто не хватило бы сил, но она сочла необходимым хотя бы прикрыть его. У Давада было полно родственников, но на их помощь рассчитывать не приходилось. Он давно стал чужим для своей семьи, и к Рэйч Роника обращаться не стала. У той были с Давадом слишком страшные личные счеты. Но как не отдать последнюю дань уважения человеку, который много-много лет был ей верным другом? Даже при том, что последние годы дружба с ним сделалась небезопасной. Роника долго искала достойные слова, чтобы произнести над усопшим, но в конце концов просто покачала головой и тихо произнесла: «Нет, Давад Ристар, ты не был предателем, я-то уж знаю. Да, ты был жаден и в конце концов от жадности поглупел, но чтоб ты сознательно предал удачный, ни за что не поверю». Сказав так, она устало потащилась обратно наверх, где ждала ее Рэйч. Служанка ни словом не упомянула о человеке, сделавшем ее рабыней. Если она и находила некое удовлетворение в смерти Давада, то, по крайней мере, не выражала его вслух, и Роника была ей весьма за это признательна. Колсидийские галеры и парусники довольно долго не показывались в водах удачного, и Роника стала даже надеяться, что установится мир. Однако произошло нечто худшее, чем вторжение. Торговцы из старинных семей и новые купчики все-таки схлестнулись в открытой резне. Сосед встал против соседа, а те, кто не был связан ни с теми, ни с другими, старались нажиться за счет обеих сторон. Вновь начались пожары и уличные схватки. Бежав из города, Роника с Рэйч миновали немало горящих домов и перевернутых повозок. Дороги были уже запружены беженцами. Среди них шли и ехали люди, ведшие свое происхождение из старых, из новых и вовсе с трех кораблей. Здесь были нищие купцы, слуги, беглые рабы и вольные рыболовы. Всех выгнало из домов неожиданные междоусобицы. Даже здесь, на дорогах, среди беженцев то и дело вспыхивали заварушки, раздавались оскорбления и угрозы. Некогда веселая пестрота большого приморского города над Синим заливом внезапно распалась на тысячи зловещих осколков. В первую же ночь бегства Ронику и Рэйч кто-то обворовал. Пока они спали, у них украли сумки с едой. Что ж, они продолжали идти, уверенные, что у них хватит выносливости добраться до Инглби, даже и на голодный желудок. Сотоварищи, по несчастью, рассказывали, будто колсидийцы все же вернулись и теперь вовсю жгут город. К вечеру второго дня женщин остановили молодые люди в плащах с капюшонами и потребовали отдать какие-нибудь есть драгоценности. Роника ответила им, что отдавать нечего. Ее тут же сбили с ног, выхватили мешочек с нехитрыми пожитками и устроили обыск, бесцеремонно вытряхнув все вещи в дорожную пыль. Другие беженцы проходили мимо, старательно отводя взгляды. Никто не вмешался. Разбойники приступили было с угрозами к Рейч, но бывшую рабыню пронять оказалось не так-то легко. По счастью, в это время внимание грабителей привлекла добыча пожирнее, какой-то мужчина, ехавший с двумя слугами на тяжело нагруженной тележке. При виде капюшонов слуги кинулись на утек, оставив хозяина умолять и надрывать горло, пока разбойники потрошили вьюки. Решительная Рэйч ухватила хозяйку за руку и силой потащила ее прочь, шепча на ухо: «Бежим, бежим! Все равно мы ничего сделать не сможем, самим надо спасаться». Все же она оказалась не совсем права, что и выяснилось не далее, как следующим утром. Они наткнулись на тела хозяйки чайной лавочки и ее дочери. Люди, шагавшие по дороге, просто обходили мертвых и торопились дальше. Роника не смогла так поступить. Остановившись, она взглянула в искаженное лицо убитой. Она так и не вспомнила, как звали несчастную, но чайный лоток на большом рынке тут же возник в памяти. И эта девушка, дочь с неизменной улыбкой, протягивавшая Ронике покупки, они не были ни из новых купчиков, ни подавно из старинных семейств, просто самые обычные люди, поселившиеся в чудесном торговом городе и ставшие маленьким узелком в его большом пестром ковре. И вот теперь их не стало. И не колсидийцы убили двух этих женщин. Их порешили удачнински, свои. Вот тут-то Роника повернулась на пятки и двинулась назад в город. Она не взялась бы внятно объяснить Рэйч, почему решила вернуться. Она даже предложила той идти вперед в Инглби без нее. Роника и сейчас не могла толком разобраться в причинах собственного решения. Может быть, ей показалось, что ничего более страшного, чем уже пережитое с ними, не произойдет. Отчасти так оно и было. Душа, если можно так выразиться, обрастала мозолями. Вернувшись, она увидела, что ее дом осквернен и разграблен, а на стене кабинета Ефрона кто-то накорябал «предатели». Но даже эта надпись оказалась бессильна причинить Ронике новое горе. Тот удачный, который она любила и знала, погиб безвозвратно. Если этому месту суждено было быть пусту, не лучше ли и самой погибнуть с ним вместе? И все-таки Роника Вистрит была не из тех женщин, которые просто опускают руки и сдаются. Дни потекли один за другим. Они с Рэйч постепенно обжили домик садовника. Их быт даже некоторым странным образом начал налаживаться. Внизу в городе все еще дрались. Иногда Роника поднималась на верхний этаж большого дома. Оттуда был виден порт. Дважды колсидийцы пытались взять его штурмом. Оба раза их сбрасывали обратно в море. Ночной ветер приносил далекие крики и запах паленого. То и другое Роника воспринимала в чуже. Ее душу больше не волновало ничто. В маленьком домике легко было поддерживать чистоту и тепло, да и внешний вид его, сугубо непритязательный, скорее отпугивал, нежели притягивал любителей чужого добра. При домике были огород, запущенный сад и сколько-то кур. А много ли надо двум немолодым женщинам? Они собирали на берегу сухой плавник для очага, и тот, пропитанный солью далеких морей, горел синими и зелеными язычками. Роника предпочитала не гадать о том, что с ними будет, когда наступит зима. «Наверное, — думалось ей, — придется погибнуть. Но никто не скажет о ней, будто она ушла смиренно и даже с охотой. Нет уж, она погибнет, сжимая в руке оружие». Собственно, это-то врожденное упрямство и заставляло ее теперь красться с дубинкой наготове по следу взломщика, проникшего в ее разграбленный дом. Она еще не очень знала, что именно сотворит, когда окажется носом к носу с негодяем. Больше всего, пожалуй, было бескорыстного любопытства. Чего, спрашивается, ему все же здесь надо? В доме уже поселился пыльный запах, присущий заброшенному жилью. Все самое ценное имущество вестритов было распродано еще летом, когда они добывали деньги на экспедицию по вызволению захваченной пиратами проказницы. Оставшееся имело ценность скорее духовную. Всяческие диковины и безделушки, памятки былых плаваний Ефрона, да старая ваза, доставшаяся Ронике от матери, да стенная шпалера, которую они с Ефроном вместе выбирали чуть не на другой день после свадьбы. Да, нет, незачем попусту перечислять даже мысленно. Все равно ничего не вернешь, так лучше уж отпустить. Прошлое и так хранится в сердце. Зачем отягощаться еще и вещественными напоминаниями? Роника на цыпочках миновала двери, сшибленные с петель ударами чьих-то сапог. Лишь мельком покосилась во внутренний дворик, где валялись осколки разбитых горшков и бурели останки мертвых растений. Вперед, вперед за этим парнем в плаще. Куда все же он направляется? Вот он опять мелькнул впереди, вошел в какую-то комнату. В комнату Малты, в спальню ее внучки. Роника подкралась поближе. Он что-то бормотал, еле слышно. Она отважилась одним глазом заглянуть в комнату, потом выпрямилась и требовательно спросила: «Что ты здесь забыл, сэр Вентрелл?» От испуга юноша испустил дикий вопль и мгновенно вскочил на ноги. Он, оказывается, стоял на коленях возле постели, на которой раньше спала Малта. Теперь на ее подушке лежала одинокая красная роза. Сервин смотрел на Ронику. Белое лицо, ладонь прижата к груди. Его губы двигались, но не произносили ни звука. Потом он увидел дубинку у нее в руках, и глаза у него округлились пуще прежнего. «Ох, да сядь ты!» — не без раздражения велела ему Роника. Бросила дубинку в изножье постели и сама последовала собственному совету. «Что все-таки ты здесь забыл?» — повторила она устало, заранее, впрочем, зная ответ. «Жива». «Ты жива?» — тихо выговорил Сервин, поднес руки к лицу и стал тереть глаза. Роника поняла, что парень пытался скрыть слезы. «А почему ты не... А что с Малтой? Она тоже в порядке?» «Люди говорят, я такого наслушался». И Сервин тихо осел на постель рядом с розой, уложенной на подушку. Погладил подушку ладонью. «Мне рассказали, что вы уехали с бала вместе с Давадом Рестаром. Потом пришла весть о нападении на его карету. Нападавшим нужны были только Сатрап и Рестар, по крайней мере, так все говорят. Все сходятся на том, что вас никто бы и пальцем не тронул, если бы вы не оказались с Рестаром. Он умер, я знаю. Некоторые намекают, будто им известно, что стало с Сатрапом, но никто толком не рассказывает. А когда я принимался расспрашивать о Малте и других членах вашей семьи...» Сервин запнулся и густо покраснел, но все же принудил себя продолжать. «Тут все на меня орут, будто вы предатели, будто вы заодно с Рестаром и всякое такое, что вы даже якобы собирались продать Сатрапа новым купчикам, которые сговорились его убить и устроить так, чтобы обвинение пало на старинное семейство Удачного, и тогда-то Джамилия наслала бы на нас тучи колсидийских наемников, чтобы взять город и на корню передать его новым». Юноша снова замолк было, но сделал над собой усилие и выговорил: «У некоторых даже язык поворачивается болтать, что где вы заслужили все, что с вами случилось. Такую жуть несут, что уши вянут. А я был уверен, что вы все погибли. Грейг Тенира пытался за вас заступаться. Он говорил, что все наветы на вас сплошная чушь и не больше. Но он ушел на Офелии охранять устье дождевой реки. А кроме него никто не взял вашу сторону. Я как-то раз открыл был рот, да кто же меня слушал? Я для них сопливый юнец. Мой папенька тот прям звереет, если я при нем Малту упомяну. Дейла хотела оплакать ее, ну, мы же думали, что вы все погибли. Так он ее в комнате запер и пригрозил выпороть, если она еще хоть раз ее имя произнесет. Представляешь? А ведь ему никогда раньше и присниться не могло Дейлу выпороть». Роника спросила напрямик: «Чего же он так боится? Он думает, люди и на него навесят ярлык предателя, если узнают, что ему не безразлична судьба прежних друзей?» Сервин стыдливо кивнул, да так и не поднял головы. «Папеньке», — сказал он, — «и так страшно не нравилось, что Ефрон пригрел Брэшена, когда его выкинули из семьи. А тут еще вы сделали его капитаном совершенного и вручили ему все бразды, как будто впрямь верили, что он сумеет вызволить проказницу. Папа так и сказал. Вы, мол, пытаетесь выставить нас дураками. Всем показываете, что вывели в люди сына, от которого он сам отказался. Во имя Са. Давненько же я подобной чуши не слыхивала. Роника чуть не плюнула от негодования. Да, Брэшен действительно выбился в люди. Но это целиком и полностью его собственная заслуга. Твоему папаше гордиться бы им надо, а не на Вестрита в зуб точить. А он, я смотрю, рад-радешенек, что нас ославили как предателей. Сервин неотрывно смотрел в пол. Ему было совестно. Когда он, наконец, решился повернуться к Ронике, темные глаза парня показались ей глазами его старшего брата. «Ты... боюсь, ты права», — сказал он. «Слушай, не мучь меня. Расскажи все, как есть. Удалось ли Малте спастись? Она тоже прячется здесь, вместе с тобой?»